Ирина. На неделе снится сон. Звонит мне муж. Телефон глючит, трубку никак не снять. Я начала нервничать, что не смогу ответить на звонок. Но все-таки получилось. Кричу в трубку. «Андрей, Андрей!» А он мне: «Ира, слышишь меня?» Я кричу: «Да, слышу!» И начала играть песня. Такая красивая, мужской голос. Я во сне так четко слышала голос мужа, как наяву. Я к чему это? Я поняла, что если вы слышите музыку или песню, какой на земле нет, думаю, это 100% гарантия осознанного сна. Да и осознанные сны, они отличаются от обычных. Их не спутаешь ни с чем. После сна я весь день на крыльях провела. Правда, к вечеру была немного расстроена, что это было не наяву,